У нее была большая парусиновая сумка через плечо, которая совсем не подходила к пальто. Она протянула ему свою прохладную крепкую руку. Потом, хотя Бург ни о чем ее не просил, притащила запасное колесо из багажника. Сам он продолжал возиться с домкратом. «Вы забыли накачать запаску. Воздуха там почти нет. Ничего, ничего, до ремонтной станции дотяну. Где поблизости станция, вы не знаете? Этот район я прекрасно знаю. Вы пешком? Нет, на автобусе. Сейчас возвращаетесь в Копенгаген? Получилось, что так или иначе выбора нет, и придется взять ее с собой. Ну что ж, час или полтора он не будет думать о своей коробке для ленча». Новое плохо накачанное переднее колесо затрудняло управление машиной. Они проехали несколько поселков, где станции техобслуживания уже закрылись на ночь. Он сбросил скорость, чтобы не повредить покрышку или обод. Изучив приборную панель, она включила обогрев машины, хотя он ей ничего не говорил. Наконец, они нашли бензозаправочную станцию и вызвали техника. Пока накачивали колесо и заполняли бак, Борг гулял вокруг машины. Ожидая его, девушка прочитала маленькую карточку, прикрепленную к рулевому колесу. «Вы знаете, что масло нужно было сменить еще 500 километров назад?» Сменили масло, и они поехали дальше. Она внимательно наблюдала за ним. Борг, стремясь скорее остаться наедине со своими мыслями о недоступной коробке для ленча, вел машину очень быстро. «А я заметил вас еще в гостинице», — сказала девушка. «Но у вас был такой вид, будто вы хотите побыть один. Может быть, и сейчас тоже?» «Нет-нет, я решила, что вы, наверное, думаете об отце. Я и сама испытала такое, когда умер близкий мне человек. Некоторое время хочется думать только о нем». «Туда вы поехали, чтобы прогуляться?» «Ну да, вдоль берега». «Вы тоже, как я, чувствуете после долгой прогулки, что вам необходимо общество, не так ли? Много людей и музыка. Я всегда уезжаю куда-нибудь подальше гулять в конце недели, чтобы потом тянуло на люди». Он быстро вел машину и лишь изредка поглядывал в ее сторону. Ему казалось, что сейчас она не такая, какой была в день похорон. Но новый голос и сухой приятный запах духов остались прежними. Ему было трудно представить ее одну на прогулке в безлюдном месте. «Что вы делаете, когда вам хочется на люди?» — спросил он. Она несколько мгновений колебалась, прежде чем ответить. «Иду на люди». Видимо, она сама услышала, что прозвучало это не очень приветливо, потому что добавила: «Ну, куда-нибудь в ресторан, в надежде встретить знакомого». Он подумал о длинном вечере впереди. «Если мы оба пойдем в один ресторан, то наверняка встретим хотя бы одного знакомого человека». Она кивнула. Потом рассмеялась. «Это было приглашением?» «Конечно», — ответил он. «Конечно, это было приглашением». Две рюмки кларета, выпитые за то время, пока они ждали заказанные блюда, несколько изменили девушку. Поза ее в кресле напротив, напоминавшая ему машинистку на рабочем месте, стала постепенно более непринужденной. Она чуть наклонилась вперед к нему и понизила голос так, что расслышать ее оказалось ничуть не легче. А голос был по-прежнему бесцветным, как будто она только повторяла чужие слова. «Я знаю что-то о вас». Он замер. «В самом деле?» «Да, я видела вас по телевизору. И ваш отец мне рассказывал. Он вами очень гордился». «Гордился чем?» Она не ответила. До еды они успели выпить всю бутылку, и Борг заказал еще одну. Она пыталась закрыть свою рюмку ладонью, но он настоял. Борг был рад, что сейчас не один. Мучившие его мысли отошли на задний план –